оловянного цвета вытаращенные глаза, нос картофелиный, зубы как клыки и какие-то кривые пальцы. Смотрю на княжну, не верю себе. Неужели это братнина невеста?